Это мне досталось от святой Параши, а ей его подарила Пресвятая Дева. Как-то раз мы все вместе собирали водоросли на салат. «А-а-а!» – перебила ее Аленушка. «Понятно. Короче, вы его нашли на берегу моря». И, приблизив его глазам, начала рассматривать рисунок. На нем изображался зеленый череп дикого человека с пятизубчатой желтой короной на голове. «Забавная штучка!» – буркнула она. «Я вот помню, однажды посетила музей древностей. Так там и перстенечки такие были, и утварь всякая, которой никто не может найти применение. Нам даже показывали, как они во тьме светятся или вспыхивают. Короче говоря, я думаю, коллекционеры древностей у нас это с руками оторвут. А еще что-нибудь есть?» «Нету. Только вот этот перстень. А если я тебя начну пытать, может, еще что-нибудь найдется?» «Хватит надо мной издеваться, умоляю вас. Убейте и положите с нашей святой!» — истерически прокричала сектантка, что вызвало злобный смех попугайхи, как кусты зашевелились и затрещали, и из них вышли пиратки с адептками. «Ну чего там?» — скинулась дурачок. «Много говна, а в говне деньги», — с недовольным лицом промяукала кошка. «Самое главное — деньги. А как известно, они говном не пахнут», — глубокомысленно проговорила попугаяха и тут заметила, что сектантки развязаны. «Вы зачем это сделали?» — вскочила она на лапы и схватила арбалет. «А ты у нее спроси», — мявкнула Светка и отошла в сторону. Когда счастливая Дзулиза рассказала, что она обрела племянниц, Аленушка на некоторое время задумалась. «Ну и чего теперь делать будем?» – хмыкнула она. «Я свою родимую кровь убивать не дам», – хрипло пропищала госпожа. «А то у меня и так аура испорчена. Не дай Будда, в следующей жизни камнем стану». «Или какашкой», — хихикнула Кнопка. «А ты, Светка, помолчи. Тебя, кроме нарядов, ничего больше не интересует в жизни», — огрызнулась Айдзулидзе. «А что ты нашему любимому Кэпу скажешь?» — пробулькала Аленушка и добавила. «Да и дельфины нам обещали премию». «Развяжите меня», — простонала Наталья. «Я, кажется, знаю, что делать». «Развяжите нашу матушку!» — наперебой заголосили четыре сестры, но не сделали шагу, чтобы ей помочь. «Связанная полежишь, а что делать, говори!» — с угрозой в голосе взглянула на нее попугайха. «А вот что!» — заговорила зверокрыса. «Дело в том, что мы давно уже собирались покинуть этот оазис и даже делали экспедиции вглубь тайги для поиска нового жилища, потому что святая Параша нам всегда говорила, чем дальше от гнилой цивилизации с ее греховной жизнью, тем скорее мы исцелимся и спасем свои души. Так вот, в километрах 500 отсюда, в глухой тайге, я с сестрами обнаружила таких же размеров, как и этот, нетронутый оазис. Но нам не хватало одной вещи, чтобы туда перебраться с концами». «Да-да, всего одной вещи», — перебив свою матушку, в разнобой закричали сестры. «А ну помолчите», — фыркнула госпожа. «Тут ваши судьбы решаются, а они горланят, как сороки дикие. Ну и чего вам не хватало?» Наталья тяжело вздохнула. «Наша блаженная святая Параша перед своей кончиной сказала пророческие слова, что мы найдем новый оазис, и мы его нашли. Но перед тем, как в него перебраться, мы должны забеременеть или родить, дабы наше потомство продолжало святую веру. Но проблема у нас одна – это мужчинки, которые никак не могут дать нам благотворное семя для зачинания». «И много этих мужчинок у вас было?» — с любопытством мяукнула кошка. Раз-два я обчелся, обиженно произнесла Глаша. Да разве это мужчинки были? Шмыркнула носом Саша. Это точно, кивнула головой Маша. А Даша, вопросительно взглянув на матушку и получив от нее кивок головой, рассказала, какие им за эти годы попадались мужчинки. После рассказа Алёнушка закурила папиросу и, выдохнув дым из ноздри, забулькала. «Я чего-то одного не пойму. А зачем вы их оставляли на берегу? Ведь это же элементарно. Можно было взять их в плен. Ну, там содержать, то бишь поить и кормить. Да еще каждый день использовать по назначению». Наступила глубокая пауза, и четверо адепток с недоумением уставились на Наталью, которую дурачок прислонила спиной к пальме. «И вправду», — выдохнула она, — «а я как-то об этом не подумала», и она с новой силой расплакалась. «Ну, тогда я подвожу итог», — глубоко затянулась попугайха. Кэп у нас, зверомужик лютый, и обещания свои привык выполнять, если, конечно, они ему выгодны. Так что я думаю, нашему любимому и глубоко уважаемому Харякеру Дмитриевичу мы ничего о родственниках госпожи говорить не будем. Да и вообще какого хрена? Беззаботно махнула она крылом. «Если вы хотите жить, то сами и решайте, какие мы должны предоставить доказательства капитану». Ближе к вечеру пиратки с сектантками сидели возле костра и ели шашлык из козлятины. Как оказалось, у амазонок было целое стадо. После долгих споров Наталья сама предложила, что они отрежут у себя по левому уху и по мизинцу на левой руке для доказательства, что пиратки выполнили приказ капитана. А он тем самым эти части тела покажет министру тайных дел канцелярии. Еще по договоренности они дают адепткам на сборы 3 недели для переселения в далекий оазис. А чтоб те их не обманули и не скрылись в тайге, товарки возьмут временно к себе на борт святую парашу. «А вот с мужчинками-то что делать?» — с надеждой взглянула на пираток Наталья. «Как что?» — пожала плечами Айдзулидзе. «Каждое лето выходите на побережье. Может быть, кого-нибудь и поймаете. Только не бросайте его, а ведите к себе». «Ну, а там по обстоятельствам!» — хохотнула попугайха и, поразмыслив, добавила. «Только дельфинов не трогайте!» Они нам за вас премию обещали. А то сожрете какую-нибудь белуху, а они нас потом в море найдут и предъявят. Мол, вы денежки получили, а нас снова сектантки кушают. Да ну этих морских канареек! Мы так хотели, чтобы они в нашу веру уверовали, махнула матушка Наталья рукой. Короче, война у нас с ними получилась. Теперь... Они как только завидят нас, то сразу же в целое стадо собираются и ждут, когда ближе к воде подойдем, а затем начинают, чем ни попадя, кидаться. Она тяжело вздохнула и вдруг с надеждой произнесла: «А может быть, вы нам дадите попользоваться вашим мужчинкой?» «Каким?» – не поняла Светка. «Ну, на которого вы нас поймали», еще шире улыбнулась предводительница. А Глаша, Даша, Маша и Саша закивали головами. «Ой, блин, девчонки!» – мяукнула кошка. «А мы ведь забыли о шкерте!» «Да и черт с ним!» – прочавкала сквозь набитый рот дурачок. «Как это черт с ним?» — возмущенно прокричали сектантки. «Бедненький! Он же за это время мог там замерзнуть!» — всплеснула руками матушка. «Девочки, а ну-ка, живо сорвались и бегом на баржу!» — начала она отдавать приказания. Но не успела договорить, как девочки одели на себя звериные шкуры и моментально растворились в банановых зарослях, не забыв взять ключи от замка у своей тетушки. Через полтора часа на поляну возле Баобаба на руках вынесли старшего мичмана Смирненка. «Умер», — вскочила на ноги предводительница. «Да нет», — покачала головой Маша. «Он каким-то образом от веревки развязался, да вот только от цепи не сумел освободиться», — добавила Глаша. «Короче говоря, этот мужчинка в ходовой рубке спортом занимался, чтобы не замерзнуть», — рассмеялась Саша. «Ну, я его и приложила слегка по голове, чтобы не сопротивлялся и орал поменьше о помощи», — ухмыльнулась Даша и, нагнувшись, погладила Лайку по щеке. Тот в ответ открыл глаза и попытался встать, но обнаружил, что ноги с руками у него связаны, и взвыл во все горло. «Мамочка! Я уже здесь, мой сладкий мужчинка!» Подбежала к нему Наталья. И, не обращая ни на кого внимания, начала со Смирненка срывать одежду. Тот возопил еще сильнее, и неожиданно по ногам у него потекло, а сзади он оконфузился. «Чудо! Чудо! Чудо!» – захлопали в ладоши адептки. «Глядите, сестры, нам святая Параша дала знак!» Восторженно возопила матушка амазонок. «Он сделал под себя, а это значит, скорее мойте его в ручье и ко мне на ложу!» «А потом я буду!» — схватив Шкерта за ноги, крикнула Маша. «Нет, я!» — возразила ей Даша. «Успокойтесь, сестры, а будете по старшинству!» — перебила их Наталья. «Значит, опять я последняя!» — шмыркнула носом Глаша и взяла Смирненка за плечи. Госпожа тем временем аккуратно из Баобаба вынесла мумию в деревянной колоде, которую специально сделали адептки для своей святой. «Ну, мы, наверное, пойдем», — фыркнула она. «Только насмерть его не затрахивайте», — заржала дурачок, глядя на то, как четверо сестер в ручье купают старшего мичмана, а он визжит и захлебывается водой. «Вы самое главное осторожнее с мощами», — нервно облизываясь и поглаживая себя по обнаженной груди, страстно прошептала матушка Наталья. «Я за ней, как за родимой дочерью, смотреть буду», — бросила Айтулидзе. Пиратки быстро собрались и направились по тропинке. За ними тут же увязались сестры, объяснив это тем, что они хотят проводить свою тетушку. А за их спиной раздался сладострастный стон предводительницы амазонок и какие-то бормотания Смирненка. На берегу моря кнопка, которая шла мимо синего кита, уставилась на его усы. «О!» — вскрикнула она. «А мы ведь забыли срезать с него будущие корсеты!» «Ну и вонище от этой животины!» — с омерзением пробулькала Алёнушка. «Да и вообще, когда бы мы это сделали? Ведь мы как прокаженные родственничков Айтулидзе ловили!» «Ага», — кивнула головой госпожа и добавила. «А вы, кстати, девочки, почему все время визжали, как дикие люди, и никогда не отзывались?» «А это матушка Наталья нам сказала, что надо вести себя так», — хихикнула Саша. А Даша пояснила. «Чтобы нас боялись больше». Кнопка подошла к блевалу и подергала его за ус. «Ты чего?» – заорала во все горло госпожа. «С ума, что ли, сошла? Скорее убегаем, пока не поздно!» И со всех ног бросилась бежать. Кошка с недоумением подергала еще раз за ус, спугнув чаек синего кита. А потом не спеша пошла к товаркам, которые стояли вдали и тяжело дышали. По пути она зарядила ракетницу и пустила вверх зеленую ракету, тем самым дав знать Насте, чтоб та спускала шлюпку и шла за ними. «И чего вы все убежали?» – мяукнула она. «Тетушка побежала, и мы за ней», – за всех ответила Маша. «А хрен его знает!» – пожала плечами дурачок и уставилась на госпожу для объяснения. Та вытерла пот с лица и заговорила. «Дело в том, что киты – потрясающее создание, ведь они самые большие животные на свете, потому что мы с вами легко могли бы прогуляться по артериям этого синего кита». «Да ладно!» – воскликнули сестры. «Да-да!» – кивнула головой Айзулидзе. «А вот, к примеру, один только его язык весит больше взрослого слона». «Офигеть! Обижали мы-то зачем? Он же дохлый!» – зевнула попугайха и закурила папиросу. «Да вот именно, что дохлый!» – сплюнула госпожа. «У мертвых блевалов есть склонность взрываться». «Это как?» – не поняла кошка.